«А собачью тушенку кому толкнули?» — задал мучивший его вопрос Николай. «Да никому ее не толкали. Войска все сожрали. Тогда из Европы в наш округ столько дивизий погнали, что только успевали эшелоны разгружать. Их в голое поле выбрасывали. Ни домов, ни казарм, ни боксов, ни столовых. Одни палатки и полевые кухни. А в этих котлах один хрен, что собачьи консервы, что тушенка, что вырезка. Все в вату разваривается». На душе вдруг стало годливо, словно он со всего размаха вляпался во что-то осклизлое и вонючее. Николай молча смотрел на толстяка. Вот же шкура, ворюга! Но тот, видимо, каким-то шестым чутьем уловил настроение Николая, осекся, затянулся сигаретой и уже почти оправдываясь закончил. «Я-то что? Я просто солдат был. Мне приказали, я сделал. Воровал-то не я!» «Но бабки-то ты получил?» — не сдержался Николай. «И что с того? А ты, можно подумать, отказался бы?» Неожиданно вскинулся Михаил. «Вот какие мы честные! Да я до армии 2 года в одних штанах ходил, и в деревенской телогрейке. У меня батя алкаш запойный был, а нас у матери 3. Она воспиталкой в детсаду работала. Я старший. Я потому с 14 лет в кулинарное ПТУ ушел, чтобы младших хоть как-нибудь прокормить. Я что ли воровал? Офицерье воровало. Миллионами хапали. У нас в штабе один генерал. 100 нулевых КАМАЗов с базы хранения армянам загнал. И ничего. Из армии только выперли. Я, если хочешь знать, пайки масла у своих пацанов за службу не утянул. И другим не давал. А на дембель такой банкет в своей роте устроил. Какой в Кремле не бывает. Да, я заработал бабки. Такое время было. Эпоха первоначального накопления капитала. Как в учебниках пишут, каждый крутился как мог. Мне своей семье надо было думать. Я вернулся, а батя мой с циррозом печени в воскресенской больничке доходил. Мать все деньги на него тратила, у младших одежды зимней не было. Через месяц после дембеля батя помер, и если бы не я, то все бы в нищете передохли. Всех на ноги поднял. Брат институт заканчивает. Программист такой, что уже сейчас в Штаты зовут работать. Сестру в юридический в этом году определил. Моя совесть спокойна. Ладно, хватит тебе тельняшку на груди рвать, вмешался Борис. А ты, Коля, где собираешься работать? Николай подавил в себе раздражение. Шут с ним. Какое мне дело, где и как он бабки сделал? Я не прокурор и не следователь. Вернусь к себе в поселок. Пойду опять в клуб работать. Киномеханик я. И Николай, как наяву, увидел свою свежевыбеленную чистую аппаратную, диски лент в коробках, треск работающих аппаратов, убегающий к экрану разноцветный жгут лучей за маленьким окошечком. «Копейки считать!» Михаил даже сплюнул на пол. «Да ты, братан, цену себе не знаешь! У тебя теперь с этой штукой!» Он ткнул пальцем в медаль. «Все пути открыты! Ты же проверенный кадр! В ментовку иди! В ГАИ, например! Нормально заколачивать будешь. А то к братве какой прибеси. Там пацаны с боевым опытом ценятся. Такие деньги будешь грести». «Что же, все на деньги мерить?» Сглотнув злую сухость во рту, спросил Николай. Толстяк все больше начинал раздражать его. «Ладно, Коля, ты тоже давай в Иисусике не записывайся». Голос Бориса вдруг налился жесткой силой. «Можно подумать, вы там в Чечне, как по писаному жили. И денег у вас не было, и стоял полный коммунизм. В газетах и по телевизору. Знаешь, сколько всего на эту тему было? И как зачистки за деньги отменяли. И как боевиков за доллары из окружения выводили. И как оружием торговали. Знаем. Ты парень нормальный, но не надо всех нас здесь за дерьмо считать. Тебе досталась война, нам нет. Ну и что? Ты вон на Мишку окрысился за его рассказ. А у него, кстати, тоже своя медаль есть. За спасение утопающих. Он 2 года назад девочку из полыни вытащил. Себе почки так посадил, что его самого еле выходили. Алка 2 раза кровь сдавала, когда надо было срочно одну женщину на работе спасать. Борис словно читал мысли Николая и спешил их развеять. Никто все деньгами не меряет. Но деньги это... Ну, как сказать? Это градусник человека в обществе, понимаешь? Дурак тот, кто становится их рабом, а умный с помощью денег. Свою жизнь лучше делает, и жизнь своих близких. Мы вот организовали фирму. У нас 12 человек работает. Всем зарплату платим, причем не маленькую. А если посчитать всех жен и детей, то мы втроем 50 человек кормим своим делом. И заметь, в очередь за орденами не лезем. Волна гнева прошла, и Николай уже пожалел, что вспылил. «Понимаешь», — примирительно сказал он, — «мне пока ваша жизнь мало понятна. Я год пробыл там, где за деньги жизнь и дружбу не купишь, и чтобы там по телеку не показывали, а жили мы совсем по другим законам. Воевали не по прейскуранту и не за зарплату». «Знаешь, Коля, только без обиды». Мишка ловко подкурил от одной сигареты вторую. «Забудь ты свою Чечню, и чем скорее, тем лучше. Привыкай к новой жизни, она другая. Здесь крутиться надо. И старшина тебя утром за ручку на завтрак не поведет. Самому на хлеб с маслом приходится зарабатывать. Только, кстати, здесь дружбу тоже за бабки не покупают. Она и здесь в деле рождается. Причем часто в том, что и на войне не снилось. Одна ошибка, и ты труп, как у сапера. Ты живым и здоровым едешь в свой поселок. При медали», — добавил Борис. «Ты же герой. Небось, выйдешь там на улицу, и все девчонки твои». Он мечтательно вздохнул. «На юга махни, развейся. Море, солнце. А войну оставь тем, кому это предстоит. Ты свое отпахал». Пулемет бил почти в упор, метров с 50, короткими расчетливыми, но почти без пауз очередями. Пулеметчик знал свое дело. Нельзя было поднять головы, переползти. Группа была просто распята среди камней склона, по которому шла. «Слышь, Колян!» Голос комгруппы Петрова был хриплым и срывающимся. «Вырвемся! Богу свечку поставлю! В церковь пойду!» «Вырвемся! Легко сказать!» — лихорадочно думал Николай, вжавшись в землю за невысоким камнем, едва прикрывавшим их обоих от пуль. «А как это сделать, если засады рассчитаны на то, чтобы из них никто не вырвался?» Но вслух он выдохнул совсем другое. «Вместе сходим!» «Надо только подняться!» — жестко сказал лейтенант. «Пока нас тут всех поодиночке не выгрызли! Надо подняться!» «Надо!» — эхом отозвался он, но плохо представлял, как это надо. «Но ведь срежут, лейтенант!» Тот придвинулся ближе. Пули звонко и зло клевали скалы, рикошетировали с холодящим сердце жужжанием. «Пулемет один!» — сказал лейтенант. «Значит, это не засада! Не ждали они нас здесь! Он нас к земле прижимает, дает своим время подойти. Не вырвемся, все здесь останемся. Передай по цепи. После второго разрыва гранаты все броском к ручью». «Он прав», — неожиданно и жестко сказал сам себе. «Надо вставать, иначе крышка». А вслух хрипло выдохнул. «Понял, лейтенант». Осторожно повернулся на бок, чтобы голос его был слышен тем, кто лежал справа. Громким шепотом произнес: «После второго разрыва гранаты все броском к ручью, как поняли?» Спустя пару мгновений до него донеслось: «Поняли, готовы?» «Все готовы, лейтенант», — повернулся он к командиру. Тот уже вытащил из кармашков разгрузки пару РГДшек и торопливо разгибал усики на запалах. «Готовы!» Услышав доклад Николая, командир группы на секунду замер, словно собирался силами. «Сейчас!» «Значит, ему тоже страшно». От этой мысли Николаю стало почему-то легко. В голове прояснилось. «Всем страшно». «Ну!» Лейтенант дождался короткой паузы в стрельбе и, быстро приподнявшись над землей, вырвал кольцо и силой швырнул сначала одну гранату, а затем через пару секунд вторую. Тут же приник к земле. Вновь ударил пулемет. Но тут же поперхнулся взрывом, умолк. Тут же ахнул второй. Командир резко отжался от земли, вскочил на ноги. «За мной!» — рявкнул он негромко и, пригнувшись, побежал вправо по склону. За ним бросился Николай. Весь мир сжался в узкую ленту, по которой он бежал. Камни, кусты, земля под ботинками, хрип дыхания. Пулемет бил длинными очередями, и пули змеями шипели прямо у головы, рубили ветки вокруг, но он бежал как заговоренный, ловя глазами спину лейтенанта. «Будем жить!» — билась в мозгу одна мысль. «Будем жить! И в церковь пойдем!» Они скатились в русло пересохшего ручья и потом еще два часа отрывались от погони. Из этого рейда не вернулась треть его группы. «Забыть, говоришь?» Николай загасил сигарету и посмотрел на Бориса, и, не найдя что сказать, вышел из тамбура. Вагон сильно качало, а может быть, это коньяк давал о себе знать. В купе он почти ввалился. За время отсутствия Алла успела переодеться. В простом халате она была какая-то домашняя, близкая. Повернувшись, улыбнулась Николаю. «Накурились! Табачищем-то несет! Я с тех пор как бросила! Запах дыма не переношу!» И вдруг предложила. «Ну что, выпьем, чтобы табак забить?» Она сама предложила, мелькнула в голове. И тут же, забыв о разговоре в тамбуре, боясь, что она передумает, Николай быстро взял со стола бутылку. Колеса больше не протестовали. «Что-то, ребят, долго нет!» Ставя стаканчик, задумчиво сказала Алла. «Наверное, в вагон-ресторан пошли, на разведку. Для них слово «ресторан» как красная тряпка для быка. Они их коллекционируют, полжизни в них просидели. Но могли бы и нас позвать». И Алла капризно поджала губы. «А кто ваш муж?» Глухо спросил Николай. И сам удивился собственной смелости. «Муж?» Она протянула это слово, словно взвешивая его на языке. «Неудачник. Есть, оказывается, такая профессия. Точнее, судьба. В общем, хороший парень, но неудачник». «А вы его любите?» Холодея от собственной наглости, выдавил он. Но вопрос нисколько не смутил Аллу. Она откинула волосы назад и, взбив их ладони, улыбнулась. «Нет, девчонкой была влюблена, а сейчас нет. Он не мужчина, тряпка. По любому поводу бежит ко мне плакаться. Надоело уже за 3 года ему сопли подтирать». «А что, не разведетесь?» «Зачем? Мне с ним удобно. Он как ребенок, что не скажу, все сделает. Ну и кроме того, квартира на него оформлена. Его родители ее нам подарили. Пока свою не куплю, разводиться не буду». Николай совсем запутался. «И как же вы живете?» «То есть?» — переспросила она. «Сплю я с ним, но насчет чувств ничего не оговорено». «А Михаил? Борис?» «Михаил?» — она замялась. «Ну, в общем, я сначала с ним познакомилась. С подружкой в ресторан к нему ходили. А потом на одном пати я с Борей встретилась». Голос ее на мгновение дрогнул. «С Борей? Значит, она с ним?» С глухой ревностью подумал он. «Так вот, значит, что? А ты растекся, как масло по сковородке». Ее слова долетали, как издалека. Все перед глазами начало плыть, в голове зашумело, и он понял, что сильно пьян. «Он удивительный человек. Таких, как он, в нашей стране единицы. В нем есть какая-то сила, перед которой невозможно устоять. Когда он с Михаилом создал нашу фирму, никто не верил, что из этого что-то выйдет. А теперь мы известная фирма в Ростове. Он умеет так вдохновить людей, что самые неверующие работают по 25 часов в сутки. Но деньги для него – ничто». Ее словно прорвало, и она спешила засыпать его информацией о Борисе. «Скольким людям он помог? А сейчас Боря мечтает открыть в городе клуб, где будет собираться творческая элита». Она сделала ударение на последнем слове. «И можно будет свободно встречаться без оглядки на всякое быдло. Он способен понять любого человека и говорить с любым. Вот он с тобой говорил о Чечне, о войне, с уважением к тебе, к твоим заслугам. А ты знаешь, он у нас в Ростове провел демонстрацию против чеченской войны». «То есть?» — непонимающе переспросил Николай. «Какую демонстрацию?» «Обычную. Всего несколько десятков человек. Мы стояли посреди города и протестовали против этой бессмысленной войны. И это в нашем дремучем, сонном Ростове». «Так против чего демонстрация-то была?» Еще раз спросил Николай. «Я же тебе сказала, против войны в Чечне». Уже почти раздраженно ответила Алла. «Против того, чтобы мы туда лезли. Против нашей оккупации. Против того, чтобы там бессмысленно гибли наши солдаты, против геноцида чеченцев. Мы требовали отдать под суд военных преступников, развязавших эту войну». В этот момент дверь открылась. В ярком свете коридора сначала обозначился Борис, за ним Михаил. В руках у обоих были бутылки с пивом. «Самолет летит, колеса стерлись!» Петрушичьим голосом выкрикнул Борис. «Вы не ждали нас, а мы приперлись!» Его лицо плыло, купе перед глазами кружилось. «Протестовал против Чечни!» — стучало в висках. «Значит, мы оккупанты?» Николай вспомнил подорванный автобус с детьми. «Значит, по его мнению, это правильно?» Он вспомнил, как на его глазах, в мокрой яме под корнями старого вяза, у него на руках трудно умирал Антон Снегирев. Пуля разорвала ему печень, он истекал кровью, но до ближайших наших позиций было больше 10 километров. Кругом полно боевиков, и вызвать вертушку было просто невозможно. «Значит, он погиб зря! Значит, мы все оккупанты!» «Ну, что за тих, герой?» — шутливо ткнул его в плечо Михаил. «Бойцы вспоминают геройские дни битвы, где вместе рубились они!» — продекламировал Борис. Николай тяжело поднял голову. Мысли ворочались, как старые жернова. «Да вот, говорят, ты против войны протестовал! Против нас, оккупантов!» Глаза Бориса мгновенно сузились. Он отодвинулся. «Это ты, что ли, лекцию провела?» Глухо бросил он Алле. «Да, Боря, а что? Я же только правду!» Растерянно произнесла та. «Ну, так что с оккупацией?» Процедил Николай. «Никак!» Мягко ответил Борис. «Ложись, отдохни! Алла немного переборщила! Не будем из мухи слона делать!» «Вот как!» Николай зачем-то кивнул. «Слона! А как же с геноцидом быть?» «Ну, вот что, герой!» Неожиданно вмешался Михаил. «Хватит тут духариться! Мы таких, как ты, видали! Не звени медалями и мученика здесь не изображай! На нас не подействует! Ты домой едешь, живой-здоровый! Так радуйся, что ноги унес! Кому-то меньше повезло! Нажрался на халяву! И теперь тут выделываешься перед нами! Лезь в свою койку и дрыхни!» Николая мгновенно захлестнула волна какой-то дикой, неуправляемой злобы. «Да я тебя, сука, порву!» Он попытался вскочить и броситься на толстяка, но ноги неожиданно подогнулись, и он неуклюже плюхнулся на диван. «Боже, как я напился!» — обжег его едкий стыд. «Что?» — толстяк двинулся было к Николаю, но на дороге встал Борис. «Брось, не связывайся!» «Что не связывайся?» — завопил Михаил. «Этот дембель вшивый возникать будет, а я молчать!» «Я сказал, брось!» Борис схватил Михаила за кисти рук. Николай вновь попытался встать, но ноги окончательно отказались повиноваться, и он упал боком на диван, больно стукнувшись лицом о край стола. «Напился! Сволочи вы!» — хрипло выдохнул он. Было обидно и противно. За себя, за свое бессилие, за унижение перед этими. «Николай!» Голос Бориса был неожиданно мягким и спокойным. «Ты взрослый мужик! Давай-ка прекращать дебош! Нам еще только пьяного скандала не хватает с милицией!»